Глава 30. Слова из прошлого. Ровно в час Нестор услышал первые крики. Далекие, ритмичные. Казалось, кто-то зовет на помощь. Он остановился на середине тропинки. Спокойно колыхалась трава, жужжали в ветвях насекомые. Быстро двигались со стороны моря золотистые облака. На всем водном просторе не видно было ни единого суденышка. Внезапно крики прекратились, но потом возобновились, как будто люди, просившие о помощи, нуждались в передышке. Крики доносились из усыпальницы. Нестор помрачнел, повернув обратно, достал связку ключей и открыл ворота, которые вели к последнему прибежищу его семьи. Крики зазвучали отчетливее. «Эй, кто-нибудь слышит нас? Помогите! Выпустите нас!» «Но это же голоса Рика? Джейсона?» Он не ответил, решив, что сейчас так или иначе подойдет к ним, и, хромая, спустился по лестнице и направился по коридору, прошел мимо пустых могил своей собственной жены, укрытых цветами, которые приносил сюда каждый день. Когда он уже понял, ребята звали с другого конца коридора, где находился выход из усыпальницы семьи Мур в подземелье виллы Арго. Нестор подошел к калитке с бьющимся сердцем, включил освещение и увидел их. Их почему-то оказалось пятеро. Они держались за решетку, которая отделяла могилы от моста со скульптурами животных. Джейсон, Рик, Анита и... «Нестор!» — закричал Джейсон, увидев хромающего в полумраке садовника. «Нестор, слава богу! Я не сомневался, что ты услышишь нас!» Нестор не сразу смог сообразить, что спросить у ребят, направляясь к ограде с ключами в руках, но все же поинтересовался, как всегда ворчливо: «Можно узнать, что вы тут делаете?» «Открой, пожалуйста, открой!» — взмолились ребята. «Минутку, минутку. Но... а эти господа...» Слишком много вопросов. Все сразу. Он почувствовал, как из-за решетки Джейсон и Анита ласково тянут к нему руки, желая приласкать, невольно отстранился и принялся возиться с замком. «Открываю, открываю. Но вы должны все объяснить мне». Полчаса назад он показывал усыпальницу Маляриусу Войничу, и вряд ли удалось бы объяснить ему, что здесь сейчас происходит. Садовник заметил рваные одежды двух незнакомых мужчин. — Это братья-ножницы, Нестор, — объяснил Джейсон. — Поджигатели, — уточнил Рик. — Да, но мы и раскаялись, — умоляющим голосом добавил Кудрявый. — Еще как, — уверенно подтвердил Белокурый. Нестор поколебался. — Выпусти их, — попросил Джейсон. — Они спасли мне жизнь. — Жизнь? Дверца скрипнула, повернувшись на петлях, и как только немного приоткрылась, ребята вырвались из-за нее и бросились на шею садовнику. — Нестор, если бы ты только знал, как мы счастливы видеть тебя! Мы дома! Дома! Для него, всегда столь сдержанного и осторожного в проявлении чувств, это объятие оказалось настоящим потрясением. Уже многие годы никто не обнимал его, во всяком случае, с тех пор, как Пенелопа упала с утеса. Он чувствовал себя как дедушка с внуками. И это нисколько не нравилось ему, потому что напомнило о том, как он стар уже. Старый, усталый ворчун. Такое ощущение он испытал в жизни еще только однажды, когда решил продать виллу Арго. Они направились к выходу. — Так вы, наконец, объясните мне, как оказались тут. Ребята переглянулись, счастливые, не зная, с чего начать. — Это благодаря Джулии, — начал Рик. — Это она объяснила мне, что Джейсон в опасности. И нам удалось уговорить его войти в двери с слоновой кости, а потом и в лабиринт, — добавил Джейсон, весело глядя на друга. И он пришел как раз вовремя, — подчеркнула Анита. — Это и в самом деле получилось прям-таки театральное сражение, — вмешался Кудрявый. — хотя чудовище улепетнуло при первом же языке пламени, — заключил Белокурый, повертев зонт. — А потом? Как вы сюда попали? — снова спросил Нестор, и тут увидел за решеткой в слабом свете фонарей небольшой воздушный шар. Он вздрогнул. — Я помню этот шар. — Его Питер сделал, — объяснил Джейсон. — Мы нашли его там, внизу. — Внизу? — На самом дне пропасти. Нестор покачал головой. — У этой пропасти нет дна. — А вот и есть. Это лабиринт, — возразила Анита. — Лабиринт находится под всеми воображаемыми местами и связывает их. Двери... Но Нестор даже слушать ее не стал. — И хотя мы сошли здесь, но там не было дна. Не было никакого дна. Ребята переглянулись. «Мне нужно выйти на свежий воздух», — решительно заявил Джейсон. Поднявшись наверх, ребята опустились на траву. Все пятеро были перепачканы в грязи, осунулись, под глазами черные круги, а во взгляде у ребят появилось что-то очень взрослое, что-то такое, чего еще незаметно было, когда они отправлялись в путешествие. Нестор рассеянно посмотрел на эту странную компанию и хотел было уже спросить, что они собираются делать дальше, как Джейсон опередил его. Он отвел садовника в сторону, подальше от поджигателей, и показал ему металлическую коробку, о которую Анита ударилась головой и потеряла сознание. Коробка состояла из двух плотно пригнанных друг к другу блоков. Джейсон открыл ее. Внутри имелись какие-то искусно выгравированные рисунки и небольшой канал, выходящий наружу. Выпуск. Это оказалась форма для отливки из металла. «Где вы это нашли?» — спросил Нестор. Ему показалось, будто он уже знает ответ. «Это принадлежало строителям дверей», — ответил Джейсон. «Узнаешь головку вот этого ключа?» «Три черепахи», — проговорил старый садовник. «Верно, Нестор». Это форма, при помощи которой был отлит первый ключ и соответствующий замок. — И как вы это нашли? — Это не мы нашли, — ответил Джейсон. — Мы нашли только остатки мастерской, но там все уже было разрушено. — И кто же это сделал? — Те, кто думал, что двери обрекут воображаемые места на уничтожение. Жители Атлантиды, например. Нестор грустно улыбнулся. Снова вспомнил о том, как получил свое ранение Леонардо, и сказал «Нет, им как раз ничто не повредило. Но эта форма, если не вы нашли ее, тогда кто же?» «Пенелопа», — еле слышно ответил Джейсон. Нестор вздрогнул, словно током ударило. «Это она первая спустилась в лабиринт», — продолжал Джейсон. — Но когда мы пришли туда, она уже ушла. Так, во всяком случае, я полагаю. Он порылся в рюкзаке и достал оттуда конверт. — Она оставила тебе вот это, — прошептал он, протягивая Улису Муру конверт. И тут вдруг все животные в парке притихли. Птицы перестали петь. Все живое замерло, наступила гробовая тишина, полнейшая тишина, — и все повернулись к Килморской бухте. Тишина стояла еще несколько секунд, а потом ее сменил чудовищный грохот. Тотчас раздались крики, загудели машины, заработала сигнализация. Поджигатели, белокурые и кудрявый, вскочили, словно подброшенные пружиной. «Это не мы!» — вскричали они, воздев руки к небу, словно оправдываясь. Рик схватился за голову, не в силах произнести ни слова. Мгновение спустя все пустились бежать. Все, кроме Нестора. Он остался, держа конверт, который ему передал Джейсон, словно ничто из происходящего вокруг не имело к нему никакого отношения. Он держал в руках последнее письмо своей жены. Он глубоко вздохнул и принялся читать. «Дорогой Улис, если читаешь эти строки, Значит, все сложилось не так, как я надеялась, и поэтому понимаю, что должна кое-что объяснить тебе. Надеюсь, сможешь простить меня, если не сумею сделать это так понятно, как ты любишь. И если мои подозрения окажутся совершенно необоснованными. Начинаю именно с них для простоты. Я всегда думала, что в нашей компании «Удивительного лета» звучала одна фальшивая нота. Какая-то ошибка, которую, как ни старалась, я не могла понять. Как если бы кто-то из нас, кто-то очень близкий, вел себя не так, как старался выглядеть. И я не думаю о Питере, пусть будет ясно, и о его смешной попытке скрыть от нас, что влюбился не в того человека и что совершил из-за любви самую банальную ошибку. Я не говорю даже о предателе. Это слишком резкое слово, которое открывает сценарий, и я не хочу в него вникать. Я говорю о ком-то, кто не поддерживал твой план, кто греб в обратном направлении и действительно не хотел открыть секрет дверей. Вот так, пожалуй, будет правильнее всего сказать. И поскольку это мое подозрение рисковало оказаться лишь глупым пунктиком заботливой жены, я не стала говорить тебе о нем, предпочла держать при себе. Почему я стала подозревать кого-то из нашей группы? Подумай сам, никто никогда не сможет переубедить меня в том, что случай с Леонардо на самом деле не был ловушкой. Ловушкой для всех, чтобы убрать нас. И потому я начала действовать самостоятельно. Я сказала Питеру, что сама позабочусь о том воздушном шаре, который он создал для подземных пещер. И прежде чем уйти, исповедалась у отца Феникса. И заметь, никто из них ничего не знал о моем плане. Я ничего не сказала им и скрыла правду только для того, чтобы тебе не пришло в голову последовать за мной. Я решила, будет лучше, если ты поверишь в мою смерть из-за несчастного случая, чем из-за моего сумасшедшего решения. Я хотела броситься в утес. Не с утеса, дорогой мой, а именно на дно нашего подземелья. Ну так вот, мы ведь оба знали, что тайна дверей времени крепко запрятана под городом, в котором мы решили жить. И любопытство, Улис, просто пожирало меня. Что там, в глубине? Там, дальше, куда мы никогда не решались проникнуть. Вот так я и решила попробовать спуститься туда. Я провела несколько жутких часов в полнейшем мраке. Наверное, я спала, пока спускалась вниз. Боялась, что не хватит воздуха, что жар или холод станут нестерпимыми. А оказалось, ничего подобного. В конце концов я добралась. Не знаю еще толком, куда попала, потому что обнаружила вокруг себя только руины и заброшенные комнаты. Потом я встретила несколько человек и узнала, как называется это место — лабиринт. Думаю, это самый древний когда-либо построенный лабиринт. Все здесь очень приветливы, и точно так же, как жители Килморской бухты и других мест, где мы побывали, они странным образом не сознают, что живут в очень замкнутом и тесном пространстве, которое, с одной стороны, граничит с реальным миром, а с другой — с мраком забытых миров. Знаю, что эти слова покажутся тебе неуместными, но думаю, что присуще человеческой природе ограничивать свое жизненное пространство тем местом, где родился, потому что иначе они не смогли бы выжить. Каждый из нас, думаю я, рано или поздно признает, что существует некое определенное количество вещей, которые он в состоянии понять, и притворяется, будто это число включает в себя все, потому что только так можно жить спокойно, без лишних сомнений. Короче, вот и пишу тебе. Пишу из самой сердцевины лабиринта, находясь в зале, где, как я обнаружила, регулярно собираются представители разных воображаемых мест, чтобы обсудить, как выжить. Мне рассказали о древних сражениях и распрях среди тех, кто именно здесь, в этих самых комнатах, создавал двери времени, с теми, кто, напротив, считал, что их строить не нужно, и всячески старался помешать им. Оставляю тебе это письмо, потому что не знаю, вернусь ли когда-нибудь на виллу Арго, чтобы рассказать тебе о моем открытии. И это при том, поверь мне, что так хотелось бы верить в обратное, любовь моя. И еще потому, что когда однажды и ты спустишься сюда, со мной или без меня, это письмо окажется конкретным доказательством, что я прибыла сюда раньше тебя. Люблю тебя, старый ворчун. Сейчас не могу представить, чего бы мне хотелось больше, чем обнять тебя еще раз. Твоя Пенелопа Мур. В парке виллы Арго госпожа Кавенант стояла у края утеса с салатницей в руках. Поначалу она решила, что где-то взорвался газ, но это оказалось куда страшнее, нечто гораздо хуже. С высоты утеса ей хорошо виден был весь масштаб бедствия. Гигантский столб воды, вырвавшийся из-под земли в самой середине города, обрушился на город и полетел к морю, увлекая за собой все, что попадалось по пути. Вода уже полностью затопила площадь у кондитерской «Лакомка», унесла далеко в море все лодки из порта и превратила гостиницу «На всех ветрах» в деревянный островок. С высоты утеса госпожа Кавенант наблюдала, как под чудовищным напором воды таверна постепенно клонилась на бок, как подхватил и унес ее в море гигантский поток. Далеко в море виднелись плававшие там машины. Цветочные вазы колыхались на воде в 100 метрах от берега. Люди барахтались и, пытаясь спастись, хватались за обломки скамеек. Госпожа Кавенант подумала о муже, о магазине, но не смогла даже закричать от ужаса. Она бросилась к телефону. «Джулия!» — окликнул Джейсон, когда они подошли к вилле. «Джейсон, Рик!» Услышав невероятный грохот, Джулия выбежала из дома, желая понять, что происходит, и вдруг увидела идущих ей навстречу Джейсона, Рика и Аниту и еще двух каких-то мужчин в оборванной одежде, которых никогда в жизни не видела. «С вами все в порядке?» — с волнением спросила девочка, заметив, что рука у Джейсона на перевязи. «С нами-то да», — мрачно ответил ее брат, глядя в сторону города. Джулия подошла ближе и замерла в ужасе от апокалипсической картины в Килморской бухте, которую накрыла огромная, подобная цунами, волна. — Папа! — проговорила она. — Можно узнать, что вы тут натворили? — хмуро спросил потрясенный Рик. Джулия схватилась за голову. — Не знаю, — простонала она. — Знаю только, что Войнич в городе. — Войнич? И какого черта он тут делает? — Возможно, я ошибался, — проговорил кудрявый. — Может быть, это мы? — добавил белокурый. — Вы не видели случайно Нестора и остальных? — с тревогой спросила Джулия. — Нестор в парке, — ответил Рик. — А остальные — это кто? — Блэк, твой отец, — еле слышно произнесла Джулия, обращаясь к Аните. — Мой отец? — вздрогнула девочка, глядя на гигантскую волну, накрывавшую город и несущуюся к морю. — И Томазо? —